нам стал знаком странный человеческий придорожник, гичгайкер, хомополокс ученых, ждущий, чтобы его подобрала попутная машина, и его многие подвиды и разновидности. Скромный солдатик, одетый с иголочки, спокойно стоящий, спокойно сознающий прогонную выгоду защитного цвета формы. Школьник, желающий проехать 2 квартала. Убийца, желающий проехать 2000 миль. Таинственный, нервный, пожилой господин с новеньким чемоданом и подстриженными усиками. Тройка оптимистических мексиканцев. Студент, выставляющий на показ следы каникульной черной работы столь же гордо, как имя знаменитого университета, вытканное спереди на его фуфайке. Безнадежная дама в непоправимо испортившемся автомобиле. Бескровные, чеканно очерченные лица, глинцевитые волосы и бегающие глаза молодых негодяев в крикливых одеждах, энергично, чуть ли не приопически выставляющих напряженный большой палец, чтобы соблазнить одинокую женщину или сумрачного коммивояжера, страдающего прихотливым извращением. «Ах, подберем непременно!» — часто умоляла Лолита, потирая друг о дружку ей одной свойственным движением голые коленки, когда какой-нибудь особенно отталкивающий экземпляр Homo pollux, мужчина моих лет и столь же широкий в плечах, с лицом безработного актера, шел, оборотясь к нам и пятясь прямо перед нашим автомобилем. О, мне приходилось очень зорко присматривать за Лолитой, маленькой, млеющей Лолитой. Благодаря, может быть, ежедневной любовной зарядке, она излучала, несмотря на очень детскую наружность, неизъяснимо томное свечение, приводившее гаражистов, отельных рассыльных, туристов, хамов в роскошных машинах, терракотовых идиотов у синькой крашеных бассейнов в состояние припадочной похотливости, которая бы льстила моему самолюбию, если бы не обостряла так мою ревность. Ибо маленькая Лолита отдавала себе полный отчет в этом своем жарком свечении, и я не раз ловил ее взгляд из-под тишка по направлению того или другого любезника, какого-нибудь, например, молодого подливателя автомобильного масла с мускулистой, золотисто-коричневой, обнаженной по локоть рукой в браслетке часов. И не успевал я отойти, чтобы купить этой же Лолите сладкую сосульку, как уже она и красавец-механик самозабвенно обменивались прибаутками, словно пели любовный дуэт. Когда во время наших более длительных привалов я оставался, бывало, в постели, отдыхая после особенно пламенной утренней деятельности и по доброте душевной разрешал ей выйти в сад, полюбоваться на розы или даже перейти через улицу и посетить детскую библиотеку в обществе мотельной соседки, некрасивой маленькой Мэри и 8-летнего ее братишки, Лолита возвращалась с часовым опозданием. Босоногая Мэри плелась далеко позади, а вместо братишки было 2 верзил старшеклассников, золотоволосых гнусов, состоявших из мускулов и гонореи. Читатель может легко представить себе, что я отвечал баловнице, когда она, довольно неуверенно, надобно признать, спрашивала меня, может ли она пойти с представленными мне Карлом и Фредом на роликовый каток. Помню, как в другом месте, в первый раз, в пыльный ветреный день, я действительно позволил ей покататься на роликах. Она имела жестокость заметить мне, что ей не будет никакого удовольствия, если я тоже пойду, так как в выбранный ею час ринг специально предназначается для молодежи. После долгого спора мы выработали компромисс. Я остался сидеть в автомобиле, остановившись среди других пустых машин, поставленных носом к роликовому катку на вольном воздухе. Я мог видеть, как под его парусиновым шатром около 50 подростков, многие парами, бесконечно катались по кругу под автоматическую музыку, и ветер серебрил деревья. Моя Долли была в синих ковбойских штанах и белых сапожках, как большинство девочек на катке. Я считал обороты ровно гремящей толпы. И вдруг хватился ее. Когда она опять проехала, то была в сопровождении трех фертов, разговор которых я подслушал несколько минут тому назад. Стоя вне ринга, они обсуждали катавшихся девочек и измывались над прелестной долголягой красоточкой, явившейся в красных трусиках вместо длинных штанов.